Доктор перекрестился. «Вытаскивать вас с того света». «Понял, Адольф Иванович», — согласился я. «При любом ухудшении состояния вызываю горничную, а уже она будет вас». «Короткие визиты», — зевая, — повторил Елабугин. «Я вам песочные часы поставлю, вот, на 10 минут подойдут. Не более одного визита в час, договорились, а просто посидеть в одной комнате», — с надеждой осведомился я. «Невеста?» «Понял доктор, нет, тем более нет. Пару дней потерпите, хорошо, боюсь, иначе можете слечь всерьез и надолго». «Ясно». Сперва забежал Санька, принесший мне завтрак в постели новости. «Шухер наводит», — рассказывал он, сидя у меня в ногах. «Да ты ешь, ешь». «Отряды возмущенных граждан по всему городу, ну и благочинные промеж них, направляют, значится, гнев народный. Расправы, ня», — мотанул головой брат, аккуратно, но вызовов на дуэли до ебеной матери. «И, хахе, мордобоев, ешь давай, вон, руки как трясутся, помощь». Фира улыбалась, но глаза у нее были на мокром месте. «Вот, улыбаюсь виновата, так получилось». «Получилось», — вздохнула она, судорожно сглотнув и жалко улыбнувшись. «Мне Санька уже все рассказал, да иногда и так будет, не передумала, никогда». Наклонившись, она поцеловала меня в губы и тут же отпрянула, сильно покраснев. Я трогаю пальцами свои губы, отчего Фира покраснела еще сильней. «Постараюсь пореже попадать в постель по таким дурацким поводам, есть более интересные». «Молчи». Моментально оказавшись рядом, она прижала тонкий палец к моим губам, совершенно раскрасневшись. Я поняла и молчу, киваю, глупо улыбаясь и любуясь невестой, молчу. «Безобразие и дикость», — возмущался Ульянов, затягивая ремни на чемодане. «Покушение на убийство устроил этот подлец Рачковский, а покидать Францию приходится нам». «В самом деле, некрасиво», — согласился Кожижановский с другом, — «но что поделать, во Франции мы на птичьих правах, и пусть симпатии рядовых французов преимущественно на нашей стороне, невозможно не учитывать силу бюрократии. Это подло», — пропыхтел Бурж, затягивая наконец ремень на раздутом чемодане. «Бюрократический формализм такого рода есть подлейшие нарушения не буквы, но духа закона». «Надюша», — прервался он, попробовав приподнять чемодан, — «тебе не кажется, что мы несколько обросли вещами и погрязли в мещанстве быта?» «Ты как всегда прав, Володя», — откликнулась супруга, ощутимо похорошевшая за эти месяцы. «Но нельзя жить в обществе и быть свободным от него. На уровне марксистских ячеек можно не обращать внимания на условности общества, но серьезному политику приходится идти на некоторые компромиссы». «Пожалуй», — согласился Владимир Ильич после короткого раздумья. «Политику, говоришь, не революция, а эволюция, хм». Физиономия его приняла скептическое выражение, но Ульянов смолчал. «Африка, говорите», — высунувшись из окна, он позвал консьержа помочь с багажом и замолчал, глубоко задумавшись. «Пост консула, хоть бы и формальный, был бы очень кстати для нас», — задумчиво сказал Глеб Максимилианович. «Консула хм», — усмехнувшись, Бурж выкинул из головы непрошенные мысли о Наполеоне. Глава 31. «Божьей милостью мы, Николай II», — вслух читал Скалан 68, подрагивающим голосом выделяя торжественность обращения, — «император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее». Прикрыв глаза, в которых таилась усмешка, Пасников слушал товарища молча, признавая за ним право на легкую театральщину. В кабинете редактора газеты «Русские ведомости» тесно, заняты все кресла и стулья, а кое-кто из присутствующих стоит, подпирая спиной стену. Не тот случай, чтобы мериться чинами и регалиями, лелея воспаленное самолюбие. Вникая в нужды всех наших верноподданных и обращая взоры наши в особенности на страждущих и обремененных, продолжал Скалан, — хоть бы и по собственной вине или нерадению, следуем велению сердца даровать им возможность облегчения. Всех видах всемилостивейше повелеваем даровать туземным народам Кавказа и Туркестана, калмыкам, кочующим по Астраханской губернии, а также калмыкам Большедербетовского улуса льготу. Налог, взимаемый с туземного 69 населения Кавказа и Туркестана, взамен исполнения воинской повинности натурой, равно как и прочие налоги и недоимки, подданные наши могут отдать воинской службой в туземном Кавказском и туземном Туркестанском легионах». Выдохнув силой, Скалан пропустил несколько строк и закончил чтение, явственно борясь с желанием стиснуть зубы и скомкать газетные листы в тугой ком. «Передать управление 7 легионами военному министерству Великобритании, для наведения порядка на подведомственных им землях. На этих строках терпение Виталия Юрьевича закончилось, и правительственная газета, свернутая бешено нервическими движениями сильных рук, полетела в старую корзину для бумаг. Не долетев, она упала рядом, но никому из присутствующих не было дела до столь вопиющего беспорядка. Позор! Задыхаясь от ярости, выдохнул публицист. Боже, какой позор! Торговать солдатами, притом, Скалан дернул ворот, и пуговица отлетела куда-то в угол, на что Виталий Юрьевич не обратил ни малейшего внимания, пребывая в неимоверном бешенстве. Не опосредованно даже, через союзнические договоры, а напрямую, как нищие германские княжества в 18 веке. Россия, какой позор! К этому все шло, спокойно сказал Михайловский 70, проведя рукой по окладистой бороде, но судя по подрагивающим пальцам, флегма его сугубо напускная, не обманувшая никого из присутствующих, с первых британских кредитов. Если у Великобритании на дворе колоссальный экономический и политический кризис, усугубленный унизительнейшим поражением в Англобурской, а она находит возможность изыскать средства для выдачи кредитов Российской империи, романовской клике, перебил классика возбужденный Скалан, на что Николай Константинович только плечами пожал, не пожелав оспаривать слова известного публициста и земского деятеля. И что самое главное, Николай берет эти кредиты, размеренно продолжил мыслитель, сделать выводы несложно. Сама идея, неторопливо сказал Постников, качнувшись в своем кресле, не дурна. Французские кредиты висят на метафизических ногах Российской империи неподъемным ядром каторжника. Политика России, развитие ее промышленности и даже культуры проходило с постоянной оглядкой на Францию. А при всей моей симпатии к этой стране, интересы у нас далеко не идентичны. Покрыть кредиты Франции кредитами Британии, полученными на более льготных для нас условиях, Александр Сергеевич пожал плечами, не самая глупая идея. Дьявол, как известно, он прервался, чтобы закурить, в оглушительной тишине достав серебряный портсигар. Слышно было, как жужжит запоздалая осенняя муха, тыкаясь в нагретое солнцем оконное стекло, кроется в деталях. И вот детали этой сделки поистине дьявольские. Это, Постников ткнул пальцем в корзину для бумаг, где покоилась злосчастная газета, мелочи. Это, мелочи, ужаснулся один из маститых репортеров с именем, допущенный к столь серьезному разговору. Мелочи, спокойно кивнул редактор, на лице которого появилась грустная, несколько саркастическая улыбка. Как водится в России, матушке, государевы чиновники путают личные интересы с государственными, начиная с самого верха. Энда, Элизабалетта выходит на сцену в бриллиантах стоимостью в несколько броненосцев, и это всего лишь любовница одного из великих князей 71. Поразительно недальновидная политика, качнул седой головой Анучин 72, воровство наверху уже привычно, как бы страшно и цинично ни звучали мои слова. Но легионы, Романов выигрывает тактически, удаляя пороховую мякоть из вечно тлеющих регионов, но неужели он не понимает, что стратегически это решение удаляет Туркестан и Кавказ из орбиты Российской империи? Я, господа, невеликий стратег, блеснув стеклышками пенсне, сказал Амвросий Ильич, один из репортеров с именем, но в силу профессиональных обязанностей разбираюсь немного в политике как внутренней, так и международный. Дмитрий Николаевич верно сказал, решение это более чем странное. Этот поступок перечеркивает всю Россию как империю, ставя ее фактически в вассальную зависимость от Великобритании. Если же говорить о политике сугубо внутренней, то Романов тем самым десакрализирует свою власть на Кавказе и Туркестане, а ведь там обстановка и без того предвоенная. Не понимать этого, Амвросий Ильич покачал седой головой, не в силах подобрать должных слов. Не понимает, чуть усмехнулся Постников, и только излишне сильная затяжка показала его волнение, сидеть на престоле годен, но стоять во главе России не способен 73, сказано его наставником, а никак не злопыхателем из среды революционеров. Интеллектуальные способности самодержца даже доброжелатели не называют выдающимися, упирая более на мягкосердечие. По лицам пробежали усмешки. Мягкосердечие Николая II, называвшего молодцами карательные отряды и требовавшего больше расстрелов, с некоторых пор стало притчей во языцах. Ходынка в начале царствования многих отвратила от монарха, но некий запас сакральной прочности общественность все-таки выделила молодому императору. Трагедию отчасти оправдывали эксцессом исполнителя, неудачами госаппарата, доставшегося от отца и даже происками врагов России, как внешними, так и внутренними. Несколько лет спустя стало ясно, что добросемейственность Николая II и лучистые глаза святого, цепляющие за душу, преимущественно немолодых, пожеванных жизнью девушек, не делали из него ни хоть сколько-нибудь пригодного монарха, ни даже человека. Самые закоренелые монархисты, считающие царскую власть важнейшей составляющей самого существования России, все чаще поговаривали о замене царя, а может быть, и династии. Многие решения, имеющие государственное значение, продолжил Постников, дают основания подозревать то ли полное безразличие императора к собственному правлению, то ли наличие проблемы с умственным развитием. 74. «Страшно, господа», — мрачно сказал Анучин, и все заговорили разом, обсуждая цензуру, священную дружину, молодчиков из черносотенных отрядов и карателей. Решительно непонятно, как в таких условиях жить и работать. Его величество царствует, но не правит, рубил воздух трехпалой ладонью бывший кирасирский поручик, а ныне один из ведущих репортеров газеты, и это не новость. Самое страшное, что у России нет правителя, хотя бы коллективного. Есть страшная химера бюрократии, слившаяся в противоестественном экстазе с химерой дома Романовых. Коллективный уровень интеллекта этих тварей есть интеллект глупейшего из коллектива, поделенный на число его членов. Да, да, вздернув бородку, воинственно кивал Амвросий Ильич, оглядываясь на Анучина, как метко. Химеры эти, как существа да нельзя примитивные и в то же время живучие, как это свойственно простейшим организмам, могут только жрать и размножаться. Интрига одного из великих князей, вещал Скалан, готовых растащить Россию на куски, лишь бы получить один из кусков он и в свое безраздельное пользование. Хоть огрызок от Руси, а только бы их собственный, неотъемлемый. Дверь с грохотом распахнулась, и спорщики развернулись резко, в глазах у них метнулся испуг и яростная злость. В номер, показавшись в дверях, вытолкнул из себя запыхавшийся в усмерть репортер, пробежавший, судя по его изнеможденному виду, не иначе как марафон, великого князя. Согнувшись и оперевшись на дверной косяк, худощавый мужчина выталкивал из себя слова: Александра Михайловича взорвали, с женой. Партия социалистов-революционеров 75, чуть отдышавшись, продолжил он, промокая вспотевшее лицо давно уже мокрым платком, решила громко заявить о своем основании. Акция, совместно с Союзом борьбы за освобождение рабочего класса 76. Да, спохватился он, срывая с шеи дешевый детективный фотоаппарат от Kodak, срочно на проявку. Успел заснять, но за качество кадров не ручаюсь, сами понимаете. Фотоаппарат забрали, вручив дежурившему за дверью мальчику, тут же умчавшемуся прочь, а репортеру вручили стакан воды, налив из стоящего на столе хрустального графина. Не успел я явиться на аэродром, залпом выпив воду, возбужденно продолжил Ксаверий Эдуардович, обмахиваясь измятой шляпой. «Ну вы помните», — обратился он к Постникову, повернувшись всем корпусом. «Да-да», — закивал тот, — «как же, перелет великого князя с супругой из Петербурга в Москву. Ну же, голубчик, не томите». «Да спростите», — смутился Ксаверий Эдуардович, нервно поправив козлиную бородку, едва успел взять интервью у начальника аэродрома и сделать несколько кадров литадлы, пилотируемой самим великим князем Александром Михайловичем, как аппарат приземлился и, как это говорится, скопотировал. Как выяснилось позднее, революционеры, проникшие в аэродромную обслугу, попросту натянули проволоку, представляете? Мужчина возбужденно выпучил глаза, состроив гримасу, которую в иных условиях сочли бы довольно-таки уморительной. Стрельба. Он возбужденно махнул руками из пулемета. Максина, если не ошибаюсь. Тра-та-та. Одна обойма, вторая. Революционеры. Охрана. Пули повсюду. В стационарную камеру две пули, а Лев Исаакович, наш фотограф, ранен. Легко. Поспешил успокоить встревожившихся коллег Ксаверий Эдуардович, в ляжку на излете. Хорошо, у меня Kodak был привычка, знаете ли, подстраховываться. Качество, конечно, похуже, но оправдалось. А вы говорили, Ксаверий Эдуардович, воскликнул Постников, пристукнув ладонью по столу. Да-да, простите, смутился репортер, нервы сдай после боя, признаться, тяпнул изрядно. Охрану перестреляли и бомбами, бомбами. А главное, их мне потом интервью дали и для фотокарточек позировали. Как же, он закопался в карманах тужурки. Свинков 77 от Союза борьбы и Гершуни 78 от ПСР, прочитал он, такие, знаете ли, авантажные господа. или товарищи?» – засомневался Ксаверий Эдуардович. Гершуни, задравшие руки к небу, простонал Василий Федорович, немолодой худощавый мужчина из выкрестов. «Ну почему? Погромы только прекратились, и такая громкая провокация. Не скажите, коллега», – горячо возразил отставной поручик, – «отношение к жидам у власти и без того безобразное, так что я бы назвал это не провокацией, а хирургической операцией. Болезненно, но необходимо. Не гнить всем кагалам в Российской империи, а сделать наконец какой-то выбор. Будь то эмиграция или самая решительная борьба за свои гражданские права. Господа, господа», — резко прервал их Скалан, — «свои идеи по части жидов и жидовствующих оставьте на потом, будьте добры. Благодарю вас, Виталий Юрьевич», — поддержал его Пасников. «Так что, Ксаверий Эдуардович, вот», — репортер суетливо достал свои записи и засуетился, близоруко разглядывая мятые бумажки, скорописью записывал. «Где оно? А, вот, наш теракт», — зачитал он по бумажке, — «есть ответ на государственный терроризм Российской империи. Если государство считает себя вправе проводить бессудные расправы, действуя наиподлейшими методами, то мы отказываемся признавать этот бандитский анклав государством, проводя бессудные расправы с нашими товарищами, томящимися на каторге». Анучин машинально кивнул при этих словах, и на лице его появилось мрачное выражение потомка Кассандры 79. Вопреки прежним договоренностям, а также убийства и покушения на убийство политэмигрантов, пребывающих ныне в Европе, власть поставила себя вне закона. «Это Савинков», — поспешил уточнить Ксаверий Эдуардович, и тут же продолжил. «Дом Романовых – это метастазы в теле нашей Родины, и мы будем безжалостно вырезать их все до единой, не испытывая ни жалости, ни сострадания, как не испытывает хирург жалости к члену, пораженному гангреной». «Гершуни», — уточнил репортер и снова начал читать, щуря глаза. «Мы, социалисты-революционеры, обязуемся не преследовать Романовых, которые сложат с себя титул и все привилегии, к нему полагающиеся, откажутся от неправедно нажитых богатств и уедут из России, сменив фамилию и принявшись жить на те средства, которые будут зарабатывать своим трудом. В этом что-то есть», — протянул один из гостей, щуря глаза, — «из додревних времен, ветхозаветное и...» Он распрямил плечи, готовый отстаивать свою точку зрения. «Честное». «Ну, это вы», — начал Скалан, мотанув головой, — «хотя по здравому размышлению, толика истины все-таки есть. Жестокое ХМ, ветхозаветный». «Да». Очень вовремя прервал их разговор Ксаверий Эдуардович. «Революционеры на литодлах улетели, представляете? А во». Брови Пасникова вознеслись высоко на лоб, и он ошалело закрутил головой. «А во», — согласился Анучин, комкая бороду в кулаке. «Сам факт теракта, притом теракта удавшегося, совершенный по отношению к члену дома Романовых, ломает многие политические расклады. Но до сих революционеры не посягали на женщин и тем паче не обещали вырезать всех представителей августейшей фамилии. С другой стороны, первыми перешли черту отнюдь не революционеры, насилуя в тюрьмах девушек из числа политических и убивая на каторге и тюрьмах мужчин. Власти ожидали какой-то иной реакции, а теперь еще и литодлы. Как, черт подери, как революционеры ухитрились провернуть такое? С момента первого полета до настоящего дня прошло совсем немного времени, и хоть сколько-нибудь серьезное производство имеется у Франции, Германии, США, с заметным отставанием и многочисленными катастрофами, скрываемыми от общественности, Британии, Российская империя, Австро-Венгрия и Италия делают первые шаги к небу. Все-все авиационные производства и пилоты, даже любители, сосчитаны. Шпионов, военных атташе и репортеров вокруг каждого завода и аэродрома больше, чем персонала. А посему как? Опять ведь закроют газету, — с тоской протянул Пасников, — и это как минимум. Помолчали, переглядываясь и ведя тот безмолвный диалог, который только могут вести давно и хорошо знакомые люди, объединенные какой-то идеей. «В печать», — махнул наконец рукой Пасников, вставая с кресла с видом Цезаря, переходящего Рубикон. «Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть потом, что не сделал. Мы принимаем бой», — одними губами шепнул Скалан. Глава 32. Чаева, Б., заткнув крик души на взлете, покосился на невозмутимую Надю и уставился на дядю Гилия взглядом самого баранистого барана в большой атаре. «Избирательные права для женщин», — охотно начал тот, ставя бокал с вином на стол, укрытый белоснежной скатертью расшитого хлопка. «Да это я понял», — быстро перебиваю Владимира Алексеевича, излишне резко откладывая вилку и нож, Идея социалистических фракций русских кантонов, спорная по форме, но верная по существу, передовицы газет я помню. Кто, говорите, поддержал социалистов? Я весь обратился вслух. Староверы, повторил Гелеровский, щурясь обожравшимся котом и самодовольно поглаживая вздыбившиеся усы. Надежда, прошу вас, ущипните меня, сомнобулическим голосом говорю девочке, ай, ни за что, пряча смешинки в глазах, отозвалась она, садясь на свое место. Староверы, повторяю еще раз, но фраза «избирательные права для женщины» поддержали староверы находится для меня на разных концах вселенной. Звучит невыносимо фальшиво и неправдоподобно, так что предыстория, наверное, очень-очень интересная. Так, пытаюсь собраться с разбегающимися мыслями и выбросить из разом вскипевшие головы вовсе уж фантасмагорические версии. Подробности, вы ешьте, Егор Кузьмич, ешьте, прервала нашу беседу Надя, в глазах у которой таилась не слишком-то скрываемая смешинка, я сама готовила. Невкусно, хм, очень вкусно, благодарю, улыбаясь светски, продолжаю трапезу, не чувствуя вкуса, а Надя, улыбаясь лучисто, ведет беседу в лучших традициях старой Москвы и бесконечно далекую от политики. Наконец обед завершенный, девочка, репетирующая роль хозяйки дома, отправила нас на тенистую веранду, где уже стоит кофейник и разложены курительные принадлежности. Собравши всю терпешку в кулак, молча жду, пока дядя Гилий усядется поудобнее в плетеном кресле, раскурит трубку с длинным чубуком и выпустит первый клуб ароматного дыма. Не все поддержали, качнувшись в кресле, сказал бывший опекун, кивая благодарно чернокожей служанке, налившей ему кофе. Взгляд его на удаляющуюся корму был несколько сальным и собственническим, но кто такой, чтобы судить его? Благо уже, что вообще отживил после смерти супруги, начав проявлять интерес к женщинам, а к черным, белым право слова, не так важно. Не все поддержали, повторил он, делая глоток кофе и закусывая его дымом с видом человека, пробравшегося в райский сад. Не все. На лице его появилась мефистофельская усмешка, но некоторым пришлось, взяли таки за жопки. Подскочил я в кресле, как шилом ткнутый, тех, заигравшихся, да, выдохнул он, улыбаясь зубастым чеширским котом, у них, паразитов, грешков поднакопилось, а мы нарочито глаза закрывали, не видели, не слышали и не говорили. Отложив трубку и чашку, дядя Гилий весьма обезьянисто показал реплику в лицах, вызвав у меня невольный смешок. Заигрались, киваю понимающе. А да, Гелеровский улыбнулся нехорошо, и я понял, что в этой истории он принял живейшее участие. Заигрались. Славно так получилось, один к одному. Мы, снова улыбка, а в глазах отражение пожарища крови. Аккуратно подвели их, чуть не носом тыкали, где можно хапнуть и с кем кооперироваться при хапке. Я только глаза прикрыл, представляя примерно уровень операции. Да пока я был в море, в ЮАС происходили дела ничуть не менее интересные. Впрочем, о чем это я, это как раз и нормально. Сложно было, понял меня бывший опекун, в России такое ни за что не провернули бы. А здесь, он сделал глоток и снова затянулся. На подготовленной территории работали. Староверов и до войны в Африке немало проживало, но до нападения британцев они с тутошними православными верой не мирились. А после, тем более, как полноценная община. Глоток, затяжка. Староверы начали уже после войны организовываться, Мишкиными усилиями. Дельцы их по приезду волей или неволей, а насторожилов опирались. Да и Африка это, а не Россиюшка. Ни синода, ни расслабились, заканчиваю за него. Отчасти, усмехнулся дядя Гилий, да и чего не расслабиться-то, ну и социалисты грамотно сработали. Сам же знаешь, при желании можно найти немало общего между социализмом и христианством. А когда оно, желание, есть да с обеих сторон, то вот так и получилось. Удачно. Как сказать, ворохнулся он на кресле, если бы не твое ранение, да, да, все правильно Александр сделал, признаю, если бы не вся эта история с покушением, то не факт. А так, он усмехнулся зло и победительно, взяли кое-кого с фактами и подобрали аргументы. Полностью не подмяли, да и цели такой не было, но, снова усмешка, на уступки им пойти придется, и крепенько. Светский брак, осторожно сказал я, и это тоже. Энергически кивнул Владимир Алексеевич, признание не только в Дурбане, но и по всей территории кантонов для начала. Не все кантоны признают, но это уже можно будет оспаривать в судах, хотя, он усмехнулся, не думаю, что окончательный перелом произойдет быстро. Хоть что-то, философски согласился я, капля камень точит, а избирательные права, с ними что, здесь, он пожал плечами и затянулся, заглянув недовольно в пустую чашку. Мика и служанка возникла рядом, как всегда здесь была, короткий обмен взглядами, в которых таилась такая африканская страсть, что мне стало неловко и немного тесно в паху. Сложнее, сторонники всеобщих избирательных прав в меньшинстве, побеждают сторонники имущественного и образовательного ценза на каждой ступени. Ну и, заслуги перед обществом, пожал плечами Владимир Алексеевич. Спорно, но в нашей ситуации, пожалуй, что и оптимально. С женщинами также, угум, он выпустил дым через ноздри, образование, имущественный ценз, а в качестве заслуг можно детей, количество и качество. ХМ дайте потом почитать, попросил я. Уже, дядя Гилий похлопал по папке на столике, почитаешь, а потом с политиками встретишься. Я, а ну да, все время забываю, что уже фигура, верите? Чуть усмехаюсь, старательно пряча в глаза. До сих пор боюсь, что все это сон крестьянского мальчишки, и вот-вот я проснусь, и снова, нищая деревушка, в которой я, никому не нужный нахлебник. Прогулка по Дурбану в окружении агентов благочиния и боевиков РСДРП не приносила удовлетворения ни мне, ни Ульянову. Впрочем, прогулки такого рода и не должны приносить удовольствия, это своеобразная декларация о намерениях и публичная демонстрация союзнической приязни. Единственный, кто получал искреннее удовольствие от своеобразного парада Алли по главным улицам города, так это, наверное, только Владимир Алексеевич. Его страсть к театральщине и цирку получила полное удовлетворение. Дядя Гилий говорит за всех разом, успевая поддерживать беседу и отвечать на приветствия горожан, среди которых он пользуется огромной популярностью. Если я бы хоть чуть-чуть ревнив к славе, то пришлось бы признать, что Владимир Алексеевич куда как популярнее меня. Слава у меня с оттенком мистицизма и опаски, уважают и любят не меня, а какую-то неведомую то ли зверушку, то ли сущность, окутанную ореолом легенд и мифов. Нечто среднее между былинным героем из легенд, пакостливым сидом из британских сказок и христианским святым. Забавно подчас, но не всегда приятно. Очень мало тех, кто готов видеть во мне Егора или Егора Кузьмича, а не Сорвиголову или Пака с Драконовых гор. Подобной ерундистикой страдают даже земляки из Сенцова, и я бы даже сказал, что отчасти именно они виноваты в подобном отношении. Оправдывая свое не всегда хорошее отношение ко мне в не таком уж далеком детстве, они понапридумывали себе всяко разных байк, а потом взяли, да и поверили в них. И ныне я не вполне человек, а скорее персонаж, притом мифологический. А бывший мой опекун, человек очень земной, зримый и всю жизнь на виду. Биография его необыкновенно увлекательна и в то же время понятна. Глянешь, и вот она, биография из серии «Жизнь замечательных людей», как она есть. Все жизненные этапы расписаны, оформлены как полагается и лежат на положенных местах. Да и мэром Владимир Алексеевич оказался хорошим, в самые короткие сроки завоевав народную любовь и поддержку. Управленец из него вышел не идеальный, не без изъянов, но как политик переходного периода, или как подсказывает альтер-эго громким шепотом в голове, кризисным менеджером, он оказался более чем на своем месте. Сейчас нужен именно такой, не столько экономист и юрист, сколько человек, сполна познавший, что такое коррупция в верхах, проблемы городского дна и главное, не боящийся резать по-живому. А он не боится, хотя и не страдает излишней жесточью. Да и экономика сейчас на подъеме и не то чтобы это заслуга Владимира Алексеевича, но кому какая разница. В общем, все шансы на памятник и добрую память у моего бывшего опекуна имеются. Владимир Ильич с супругой, изрядно похорошевшей после пребывания в Париже, вернее сказать, она всегда была примилой, но очень уж неухоженной, да и непримиримое выражение, поселившееся на хорошеньком личике, не добавляло ей шарма. Этакая угрюмая бука, глядящая на весь мир из-под лобья взглядом несправедливо обиженного ребенка. А сейчас ничего очаровательная особа, хотя и очень уж серьезная. Наверное, небрежение бытом добавляло семье Ульяновых уважения в нафталиновой среде ортодоксальных марксистов, среди которых немало людей, склонных к аскетизму и едва ли не умерщвлению плоти. Но для публичного политика и лидера крупнейшей, пусть даже и нелегальной, партии Российской империи требования несколько другие. Увы, декларация о намерениях не предполагает наличие фиры, отчего, признаться, немного жаль. Хотелось бы познакомить невесту с интересными людьми, да и давненько мы не гуляли вместе вот так, на публике. Но даже Надежда Константиновна присутствует здесь не только как супруга, но и как член ЦК РСДРП. Проходя мимо французского парка, устроенного попечением галлийских предпринимателей, Владимир Алексеевич замедлил шаги, вглядываясь в народ, собирающийся перед трибуной. «Голубчик», — обратился он к одному из охранников, — «будь добр, узнай, кто там сегодня выступает. У нас, изволите видеть», — повернувшись к Ульянову, начал разъяснять Гилеровский на правах хозяина города. «С недавних пор заведены в Дурбане уголки ораторов, этакие гайд-парки». «Да», — живо заинтересовался Владимир Ильич, переглянувшись с супругой. «Признаться, я слышал об этом еще в Париже, но очень уж информация была противоречивой». «Дело новое», — улыбнулся Владимир Алексеевич в усы, не без огрехов. «Идея, признаться, сырая, так что правим на ходу. Отсюда, думается, и все противоречия». «Ильин», — доложил подошедший охранник из кооператоров. «Ах, этот Ильин, не хотите послушать чаяния народные?» — осведомился дядя Гилею супружеской четы. «Надя», — повернулся Ульянов к супруге. «Пожалуй», — деловито кивнула та, — «выступление обещает быть интересным. Нас узнали, но к чести горожан, назойливость в Дурбане считается крайне дурной привычкой. Нашу компанию пропустили вперед, под самую трибуну, и дядя Гилей обменялся рукопожатием с Ильиным, представив его семье Ульяновых. Известный наш идеолог кооперативного движения», — вполголоса дополнил Владимир Алексеевич, склоняясь к Надежде Константиновне и Владимиру Ильичу. «Когда Ильин взошел на трибуну, некоторые моменты очень спорные, порой и вовсе завирается, но идеи интересные, да и политик многообещающий». «Первоначально», — живо рассказывал Владимир Алексеевич на ходу, повернув голову к Ульяновым, «мы хотели разрешить ораторам выступать где бы то ни было, но по здравому размышлению отказались. Это изрядно оживило бы политическую жизнь города, но усложнило бы жизнь простых горожан. Ныне по городу здравствуйте, Герр Майзель». «Ныне по городу», — продолжил дядя Гилей, зажав подмышкой массивную трость черного дерева, «восемь мест, предназначенных специально для ораторов и собраний людей, и только для этого. Все они в городской черте, но вместе с тем, никак не мешают жизни обывателей». «А как же декларируемая свобода собраний?» — поинтересовалась Надежда Константиновна. «В наличии», — рубанул воздух рукой мой бывший опекун, «все мероприятия городских и квартальных управ проводятся по графику, вывешиваемому в местах общего пользования минимум на две недели вперед. Желающие митинговать вне предназначенных для этого мест, уведомляют управу о месте и времени проведения, и разрешения на митинг не требуется. Единственное, митингующие должны соотносить свои мероприятия с графиком управ и подать уведомление не менее чем за сутки. А если управе понадобится внезапно провести мероприятие в месте, о котором загодя уведомили митингующие, притом непременно в то же время», — прищурился Бурж. «Значит, управа должна будет отыскать иное место», — ответил Владимир Алексеевич, выпячивая грудь. «Исключение, объявленное военное положение, сложная эпидемиологическая обстановка и прочие форс-мажоры такого же рода». «Интересно», — задумался Ульянов, — «спорно, но интересно. Наконец мы пришли в Лукоморье, одно из самых известных русскоязычников и шантанов Дурбана, где у нас забронированы столики. Владелец заведения, немолодой мужчина из московских разночинцев, подошел поприветствовать нас. Доброжелательный без официоза, но и без фамильярности, он загудел вокруг нас уютным толстопузым шмелем, и через минуту расслабился даже несколько напряженный Ульянов. «Соловейчик будет выступать», — доверительно наклонившись, сказал владелец заведения, — «с новой программой. Однако», — приподнял брови Бурж, — «когда увидел соловейчика, признаться, я думал о чем-то более иудейском, но чернокожий. Цвет кожи не помешал соловейчику быть талантливым куплетистом, а ядреные акценты, некоторая неправильность построения фраз только добавляли выступлению шарма. Не поверите, перегнувшись через стол, сообщаю Надежде Константиновне, но русский язык у него чистейший, немногим хуже, чем у тамбовского крестьянина или мещанина из Москвы. Несколько лет назад поступил в услужение одному из русских механиков при шахте, так, поверите ли, в кратчайшие сроки не только африканс выучил, но и русский с английским». «Вы серьезно?» – удивилась женщина. «Однако богата же талантами земля африканская. В Лукоморье о политике мы не говорили, и только один из подвыпивших гостей, коверкая русский язык хуже соловейчика, несколько испортил настроение Буршу, похвалив акцию по устранению четы Романовых». Скривившись еле заметно, как от зубной боли. Ульянов ничего не ответил пьянчушке, а подоспевший хозяин поспешил увести того прочь. Неприятное происшествие мы с дядей Гилием заговорили, причем я в основном развлекал Надежду Константиновну. Милая женщина, только вот у меня сложилось впечатление, что Владимир Ильич видит в ней скорее товарища по партии, очень уж она смущалась элементарным знаком внимания. Ситуация с удавшимся покушением на Александра Михайловича и Ксению Александровну, мягко говоря, двусмысленная. Ульянов, несмотря на всю свою боевитость и удачное руководство летним восстанием, сторонником индивидуального террора, равно как и террора вообще, никогда не был. Возможно, а возможно и нет. Обратись Савенков к нему с таким предложением, Бурж дал бы добро на операцию. Маловероятно, но все же не исключено. Ответить Романовым на парижское покушение все-таки было необходимо. Но женщину, пожалуй, все-таки нет. Владимир Ильич несколько старомодно относится к терактам. Савенков обыграл Ульянова методами совершенно шулерскими, воспользовавшись тем, что в Союзе борьбы и РСДРП его знали, считая товарищем. Он организовал убийство Романовых так, будто его планировало ЦК и РСДРП. В итоге Ульянов решительно отмежевался от Савенкова, но осадочек остался. Некоторые его сторонники решили, что это такой хитрый план, и теперь у РСДРП есть как бы нелегальное боевое крыло, от действий которого можно открещиваться. Другим понравилась решительность Бориса Викторовича, его бескомпромиссность и даже некоторая моральная нечистоплотность по отношению к товарищам по партии. В общем, Савенков, как и Гершуни, ныне в фаворе среди радикальных революционеров, и, пользуясь этим, создает партию радикальных социал-демократов. В общем, все очень непросто. Я даже предугадать не возьмусь, во что выльется противостояние терроризма государственного и терроризма революционного. Ни теперь, ни после летнего восстания и колоссальной народной поддержки революционного движения в Российской империи, Африке. Могу только уверенно сказать, что крови прольется море. Эпилог. Сжав густую бороду в масластом кулаке, Сниман жевал огромную дешевую сигару, свирепо глядя на прикрепленную к стене огромную карту Индостана, испещренную многочисленными пометками. Окутываясь клубами вонючего дыма, генерал молчал, и тяжкое это молчание дымным покрывалом опустилось на стоящих позади него штабных офицеров и представителей разведки. Оглушительную тишину нарушил чей-то прерывистый выдох, и командующий дернул недовольно широким костлявым плечом. Тишина. ХМ, сигара переместилась из правого угла рта в левый, а голова генерала едва заметно склонилась на бок. Риск. Скорее уловили, чем услышали собравшиеся в помещении офицеры, и снова молчание, ставшее вовсе уж тяжким, но мозолистая рука, более привычная к поводьям и плугу, чем к страницам книг и штабным картам, еще крепче сжала тронутую сединой бороду, и на суровом лице фотографически проявилось выражение мучительного выбора. ХМ, Траванкор, плечи главнокомандующего напряглись, как перед боем, и атмосфера стала невыносимо тяжкой, ну допустим. Офицеры обменялись беглыми взглядами, в которых смешалось облегчение и напряженное ожидание. Все они так или иначе поддерживают идеологию непрямого воздействия, и все поставили свои карьеры на карту Индостана. Провокация в Траванкоре, ХМ, кулак еще крепче сжался на бороде и снова молчание. Храм под Манапхасвами сколько? «Вы говорили, будет групп?» «Не оборачиваясь», — спросил он. «Порядка 20», — отозвался Суви, подходя к карте. «20 хм». Сниман повернулся в сторону Аксия Генриховича. «20 групп, у каждой из которых своя задача, не слишком ли много фигур в этой шахматной партии? А если что-то пойдет не так, вскроется наше участие, миллионы индусов пойдут в британскую армию, дабы отомстить святотатцам. Нам, более половины из этих 20 групп, предлагается участвовать в операции с завязанными глазами», отозвался капитан, промокая выступивший от волнения под большим клетчатым платком. «Да, с завязанными глазами», повторил немолодой истляндец, с трудом собирая разбегающиеся мысли. «Позвольте, Аксель Генрихович», перехватил инициативу Пономаренок у мужчины, явно чувствующего себя не слишком хорошо. «Прошу вас, Михаил Ильич», — кивнул капитан, — «продолжайте, а я, с вашего позволения, присяду». С облегчением опустившись на стул, Аксель Генрихович поблагодарил одного из молодых офицеров, налившему ему джина со льдом и накапавшего лекарства. «Большая половина групп», — продолжил Пономаренок неспешно, — «будет выполнять, по сути, роль подожженной шутихи, заброшенной в дом, полный гостей. Наемники преимущественно из туземцев, нанятые через посредников и свято уверенные, что представляют интересы не чужого государства, а собственных же феодальных кланов и торговых домов Индостана. Их задача – отвлекать в нужный момент внимание полиции, или же подогревать настроение толпы. Аксель Генрихович. Пономаренок слегка склонил голову перед сидящим на стуле капитаном, признавая его заслуги. Дополнил идею Егора и предложил очень интересные варианты непрямого воздействия на проживающих в Тривандроме горожан. Ценны они еще и тем, что связать действия низкопробных авантюристов воедино практически невозможно. Сниман с сомнением приподнял бровь. «Действия каждой группы по отдельности не выходят за рамки обычного для тех мест», — пояснил Михаил. «Британская империя контролирует в Индии наиболее важные позиции, оставив прочие на откуп местным феодалам и жрецам, ну и, разумеется, туземному чиновничеству». Отчасти, суховато усмехнулся Пономаренок, ситуация в Индии напоминает раннее средневековье в Европе, где-нибудь под боком все еще сильной, но порядком одряхлевшей империи. На нее оглядываются, стараясь не переходить неких границ, но стычки, отравления, похищения, поджоги и провокации считаются едва ли не естественным порядком вещей. Княжество Траванкор, сувималость отживило и вступил в беседу, отпивая из стакана мелкими глотками, стоит несколько на особицу, нынешний Раджа весьма дельный правитель. Экономическая и политическая ситуация в княжестве, пожалуй, наиболее благоприятная во всей Индии. Поэтому он, так, заинтересованно протянул Сниман, начиная понимать, бельмо в глазу всех соседей, слишком хорош, неприятно улыбаясь, негромко сказал один из офицеров, явно вспоминая что-то личное. «Да», живо повернулся к нему Суви, улыбаясь очень искренне и заразительно, «вы очень хорошо сказали, хороший правитель, да и династия, можно сказать, удачная, по крайней мере, на фоне остальных». А выделяться, кривовато улыбнулся Михаил, чувствуя себя не лучшим образом от того, что ломает через колено судьбу миллионов индийцев, не всегда хорошо, иногда выгоднее быть посредственностью. «Верно», энергически кивнул Аксель Генрихович, отставив на стол пустой стакан с тающими кубиками льда и вставая со стула, растирая левую руку на ходу, как уже сказал командир Пономаренок, ситуация в Индии напоминает европейское средневековье, и реформы, равно социальные и экономические, жизненно необходимы, они назрели. Однако, быстро продолжил Суви после короткой, но очень выразительной паузы, с самого начала реформы встретили яростное противодействие феодальной верхушки княжества. Никто из местного мелкопоместного дворянства не желает лишиться даже малой части доходов и привилегий. Доходит до абсурда. Сравнительно недавно чиновники княжества провели исследование, собрав статистические данные. Оказалось, что некоторые налоговые сборы на самом деле не только не приносят прибыли государству, но и убыточны. Сниман нахмурился непонимающе, и Аксель Генрихович поспешил объяснить раздражающую простоватого африканера нелепицу. Содержание чиновников, собирающих эти налоги, обходится государству много дороже самих налогов. Генерал высоко вздернул брови, услышав такую глупость, и покосился на адъютанта, привычно полагаясь на его мнение, но Михаил кивнул, подтверждая информацию. Нелепицы такого рода нередко встречаются и в Европе, счел нужным заметить Пономаренок, хотя и в исчезающе редких случаях. Хаен. Сниман дернул себя за бороду, но смолчал. Ох уж эти европейцы, все у них не как у людей. Верно, воскликнул Суви, излишне оживленный после приема лекарства, в Траванкоре, равно как и во всей Индии, налоговых обременений такого рода превеликое множество. Когда-то, в незапамятные времена, эти налоги, возможно, имели какой-то смысл. В настоящее же время это просто своеобразная кормушка для мелких чиновников и провинциальных помещиков. «Никакой прибыли», — голосом выделил капитан, выразительно покачав выставленным вперед указательным пальцем, «сбор подобного рода мелких налогов бременем ложится на казну. Более того, налоги эти косвенным, а то и самым прямым образом тормозят развитие региона. Например, нет, простите, не могу вспомнить, виновато сказал Аксель Генрихови, еще раз простите». Промокнув лицо, он подошел к столу и взял пузырек с лекарством. Айландаум, качнув головой и явно сдержав просящиеся на язык слова, Суви поставил пузырек на место и выдохнул прерывисто. «Михаил Ильич, будьте добры, продолжите», промокая лицо, попросил капитан, «я сами видите, поднабрался невольно». «Не беспокойтесь, Аксель Генрихович, коротко кивнул Пономаренок, ухитрившись вложить в это движение искреннее сочувствие и ободрение. Ситуацию с налогами именно в Траванкоре мы изучить не успели, но могу привести вам британские аналогии. К примеру, продолжил он после еле заметной паузы, всего лишь 50 лет назад в Британии отменили налог на окна, просуществовавший полтора века. Налог этот, как не раз отмечали сами же британцы, привел исключительно к негативным последствиям. Дома в те годы строили с минимальным количеством окон, а то и вовсе без оных. Такие дома, да в гнилом английском климате, становились настоящим рассадником всяческих эпидемий, не говоря о том, что сильно пострадала стекольная промышленность. По лицам африканерам пробежали пренебрежительные усмешки. Еще один факт в копилку антибританских настроений. Неужели не понимали? Ошалело поинтересовался Ван Батилоран, наклонив непонимающе лобастую голову с ранними залысинами. Понимали, усмехнулся Пономаренок, все они понимали. Налоги на окна собирались конкретными людьми. На лицах африканеров проступило осознание. Не то чтобы они сами без греха. Фолксрат то и дело сотрясают скандалы коррупционного толка, порой весьма нелепые и едва ли не карикатурные, а расходы на устранение последствий эпидемии размазывались по государственному бюджету. Несколько минут потратили на обсуждение британских нравов и шуточки на эту тему, порой несколько низкопробные. Развеселившийся Сниман на это время отбросил к чертям всю субординацию и развлекался абсолютно на равных. «Эфу», — выдохнул генерал, проведя мозолистыми ладонями по кирпично-красному лицу, будто стирая улыбку. «Это было занимательно, но давайте перейдем к сути. Слушаюсь, мой генерал». Подобрался Михаил, и обстановка в помещении вновь построжела. В настоящее время в княжестве Траванкор сложилась парадоксальная ситуация. «Разрешите». Он подошел к грифельной доске и взял в руки мел. Реформы жизненно необходимые, они начались, весьма ощутимо стимулируя экономику княжества. Но по доске застучал мел. «Настоящих союзников у династии Варма нет». «Союзников нет», — гласила надпись, сделанная ровным каллиграфическим почерком. «Формально реформы поддерживает колониальная администрация Индии. На деле же индийские чиновники, на которых, как на фундаменте, и держится колониальная власть, не горят желанием реформировать аппарат. Да и зачем? Запутанная, насквозь коррумпированная система удобна и прибыльна лично для них. А нужды народа?» — удивился Сниман, всем своим существом африканера не желая понимать очевидного. «Кастовая система», — пояснил Пономаренок, — «высокие касты, из которых только и набираются чиновники, не пересекаются с представителями более низких каст веками. Фактически, сейчас это уже не просто некий аналог европейских сословий, а разные народы. Хм». «Далее», — продолжил Михаил, — «система чиновничества устроена таким образом, что в коррупционные схемы встраиваются и белые сахибы из метрополии. Вариантов много, но суть одна. В итоге, даже если новоприбывшие белые чиновники считают нужным проводить реформы, то делают они это неспешно, без какого-либо энтузиазма. Пресекают разве что откровенное, неприкрытое воровство, притом идущее вразрез государственным интересам Британии». «Так», — поощряюще кивнул главнокомандующий. На доске появилась надпись «Поддержка колониальной администрации», формально. «Сюда же, помещиков», — отложив мел, снова заговорил Михаил, — «которые держатся не столько даже за прибыли, сколько за каждый клочок власти. Подчас это может быть совершеннейшая нелепица, но чем нелепее обычай, тем крепче держатся за него помещики, воспринимая даже попытку обсуждения отмены он их не иначе, как покушением на основы». Застучал мел. «Беспорядки и выступления разного рода там не редкость», — подал голос Аксель Генрихович, сидящий на стуле с прикрытыми глазами. «Траванкор в настоящее время открытая бочка с порохом, и сколько там сейчас заговорщиков, а тем паче просто недовольных, сказать никто не возьмется». «Верно, Херсуви», — согласился Пономаренок. «А самое парадоксальное, что для власти княжества опаснее всего не коррумпированные чиновники и не мелкие феодалы, всеми силами ухватившиеся за оставшиеся у них привилегии, а патриоты». Сниман нахмурился, несколько раздраженный излишне затянувшимся вступлением адъютанта, но прерывать его не стал. «Патриоты», — продолжил тем временем Пономаренок, — «которые всеми силами поддерживают реформы и искренне желают добра княжеству Траванкор. Настоящей властью они, как правило, не обладают. Это все больше интеллигенция европейского образца, но с национальным, индийским колоритом. Этакая прослойка, выступающая за все хорошее и против всего плохого в своем понимании. Как правило, прослойка эта равно далекая как от реальных нужд и чаяний народа, так и от управления княжеством. Княжество Траванкор, Михаил расхаживал у доски на манер учителя, заложив руки за спиной, обладает не только относительно развитой экономикой по сравнению с другими землями Индостана, но и рядом социальных завоеваний. Патриотическая интеллигенция ставит эти достижения себе в заслугу. Не без оснований, признал он нехотя, склоняя блондинистую голову красивой лепки, влияние на умы у них имеется, хотя, пожалуй, более из-за неимения реальной власти. В глазах части народа они выглядят не прожектерами, а мудрецами, именно из-за недеяния. Ну и отчасти, из-за размытых лозунгов, в которых каждый желающий может найти что-то близкое. Звучит странно, не в силах подобрать вежливых эпитетов, Сниман выбрал наименее оскорбительное слово, недеяние как достоинство. Странно, спокойно кивнул Михаил, давно привыкнув к грубоватой манере генерала, но это их культура, и нам приходится работать с ней. Как я уже сказал, влияние на умы у патриотической интеллигенции есть, но они его сильно переоценивают. Однако, остановившись, он выдохнул, устраивая провокацию с храмом под Манапхасвами, вытолкнул пономаренок, и юное его лицо пошло жесткими складками, разом постарев на добрый десяток лет, мы получаем не только взрыв недовольства религиозных фанатиков, но и неизбежно, заявление политического характера. Нам не важно, будут это националисты любого толка, или сторонники партии Индийского национального конгресса. В любом случае, они обязаны будут, они не смогут не отреагировать на попытку обокрасть святыню. Не смогут. Выступления патриотических сил Траванкора неизбежны, горячо продолжил он, а поскольку они пользуются в народе определенным авторитетом, люди их поддержат. Нам совершенно не важно, с какими конкретно лозунгами они выступят. Важно то, что они, те искры, из которых может разгореться пламя. А далее, полуприкрыв глаза, пономаренок процитировал брата, на ходу переводя на африкаанс, возглавляя партии и классы. Лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк 80. «Я понял твой посыл», — сказал Сниман, взмахом руки останавливая объяснение адъютанта, и задумался, сильно морща лоб. «Да», — глухо сказал он пару минут спустя, — «не выступить они не смогут, и выступать они, пожалуй, смогут только с резко антибританских позиций». Принимается. Единственное, едва заметно вскинув бровь, он заставил замолкнуть радостно загомонивших штабных, два замечания. Офицеры подобрались. Первое, Сниман загнул корявый палец на правой руке, очень слабо проработаны действия по другим княжествам Индостана. Нам нужно не эпичное восстание в единственном княжестве, а выступление по всей Индии. Всей. Второе, восстание сипаев, никак не меньше. Если уж мы идем на риск навеки, выделил он голосом. Поссориться со всеми индуистами мира, то бить надо так, чтобы враг не встал. Ни один сипай, гуркх и сикх не должен ступить на землю Африки. Напротив, Индостан должен стать магнитом, притягивающим к себе солдат со всех концов Британской империи. Полномасштабное восстание. Не это, он небрежно махнул рукой в сторону папки с планом, а всерьез, сделав несколько стремительных шагов к карте Индостана, командующий пальцем начал тыкать в священные для индуистов города: Аитхья, Матхура, Харидвар, Варанаси, Канчипурам, Уджайн, Дварка. Справитесь? Сниман склонил голову набок, наблюдая за совещающимися офицерами. Сами не потянем, выдал наконец вердикт пономаренок, стараясь держать лицо невозмутимым и пряча за спиной подрагивающие руки. Придется идти на контакты с коллегами. У нас не хватит времени и подготовленных людей. Коллеги, ХМ. Сниман ухватил бороду в горсть и застыл на месте. Получится обойтись без утечек, отмер он наконец, постарев разом лет на 20. Если только через личные контакты, без раздумий ответил пономаренок, я могу взять на себя Германию, а Егор, Георг нужен здесь. Отрезал Сниман свирепо, раздувая ноздри. В таком случае с Францией могут быть проблемы, сухо констатировал Михаил. Луначарский, не открывая глаз, сказал Суви. Луначарский, недоуменно переспросил пономаренок, а через контакты с социалистами. Да, приоткрыл глаза Аксель Генрихович, и не только с Францией. Он замолк, и Сниман понял, что пришло время для торговли. Переоценить влияние социалистов в русских кантонах невозможно, притом не только в части политической, но и в экономике. Панкратов как первая ласточка, затем Дзержинский и сотни боевитых, решительных, образованных людей, готовых драться даже не за свободу чужой для них страны, а всего лишь за маячащие на горизонте идеалы, которые получили шанс воплотиться в жизнь. Студенты из Российской империи с волчьими билетами и тысячи людей со всего мира, готовые строить будущее, о котором они мечтают. Сложных людей, проблемных, колючих, думающих, образованных, полных энтузиазма и готовых браться за воплощение самых утопических проектов, если они считают их правильными. Социалисты, горящие верой, как первые христиане и сотни тысяч бывших крестьян и мещан, которые из подданных стали гражданами. Люди, привыкшие рвать жилы просто ради того, чтобы выжить и прокормить детей, и внезапно получившие шанс на такое зыбкое, но безусловно светлое будущее. Старт у русских кантонов получился мощным, и не последнюю роль в этом сыграли социалисты. Социалистическая идея, как форсаж двигателя, мелькнула в голове африканера, не чуждого технических новинок, очень опасно и можно повредить механизмы государственности, но на короткой дистанции это принесет победу. А после, генерал выбросил из головы странные мысли о государстве механизме и с механичностью арифмометра принялся просчитывать варианты войны против Британии в союзе с социалистами. Выходило странно, тот случай, когда союзник может оказаться хуже врага, но, есть ли выбор у ЮАЗ, Германия и Франция преследуют собственные интересы. Существование африканского государства им выгодно, но исключительно как плацдарм собственных интересов на континенте. Ослабленные, связанные кабальными кредитами и договорами, ставшие вассалом и проводником германских и французских интересов, именно так видят союзники ЮАЗ по окончанию Второй Англобурской. Это даже особо и не скрывается, хотя на уровне высоких официальных лиц произносятся куда как более сладкие речи. К идеологии, будь то социалистической или какой-либо иной, Сниман относился крайне скептически, считая государство, построенное на подобном фундаменте, крайне неустойчивым. Если бы ему указали, что сама государственность африканеров построена на Библии, он бы, пожалуй, и не понял. Это ведь совсем другое дело. К самой возможности построения государства по социалистическим принципам он относился крайне скептически. Африканер считал, и не без оснований, что как только угроза самого существования русских кантонов пойдет на спад, лидеры социалистов разругаются в хлам, уступив позиции более консервативным партиям. А далее, кантоны, скорее всего, придут к некоему единому европейскому знаменателю и станут чем-то вроде африканской Швейцарии или Франции. И это его, в общем-то, вполне устраивало. Что вы за это хотите? Просчитав ситуацию, насколько это вообще возможно, сухо сказал командующий, подойдя к капитану и глядя на него в упор. Я, тот чуть приоткрыл глаза, в которых резко выделялись суженные зрачки, лично, ничего. Я патриот кантонов и делаю все, что только могу для своего социалистического отечества. А вот что вы, лично и от имени ЮАЗ, сможете предложить европейским социалистам, молчание. Я, отзеркалил Сниман, переглядываясь с офицерами-африканерами, финансирование и... Он заколебался на минуту, но все-таки произнес негласную поддержку на государственном уровне, настолько, насколько это вообще возможно, и до тех пор, пока эта поддержка не будет угрожать безопасности Южноафриканского Союза. Конец книги.